Бурый волк. Женщина вернулась надеть калоши, потому что трава была мокрая от росы. А когда она снова вышла на крыльцо, то увидела, что муж, поджидавший ее, забыл обо всем на свете, любуясь чудесным распускающимся бутоном миндаля. Она поглядела по сторонам, поискала глазами в высокой траве между фруктовыми деревьями. — А где волк? — спросила она. — Только что был здесь. Уолт Ирвин оторвался от своих наблюдений над чудом расцветающего мира и тоже огляделся кругом. — Мне помнится, я видел, как он погнался за кроликом. — Волк! Волк! Сюда! — позвала Мэтч. И они пошли по тропинке, ведущей вниз через заросли мансониты, усеянные восковыми колокольчиками, на проселочную дорогу. Ирвин сунул себе в рот оба мизинца, и его пронзительный свист присоединился к зову Мэтч. Она поспешно заткнула уши и нетерпеливо поморщилась. — Фу, такой утонченный поэт, и вдруг издаешь такие отвратительные звуки! У меня просто барабанные перепонки лопаются. Знаешь, ты, кажется, способен пересвистать уличного мальчишку. — А, вот и волк. Среди густой зелени холма послышался треск сухих веток, и внезапно на высоте 40 футов над ними, на краю отвесной скалы, появилась голова и туловище волка. Из-под его крепких, упершихся в землю передних лап, вырвался камень, и он, насторожив уши, внимательно следил за этим летящим вниз камнем, пока тот не упал к их ногам. Тогда он перевел свой взгляд на хозяев и, оскалив зубы, широко улыбнулся во всю пасть. — Волк! Волк! Милый волк! — сразу в один голос закричали ему снизу мужчина и женщина. Услышав их голоса, пес прижал уши и вытянул морду вперед, словно давая погладить себя невидимой руке. Потом волк снова скрылся в чаще, а они, проводив его взглядом, пошли дальше. Спустя несколько минут, за поворотом, где спуск был более отлогий, он сбежал к ним, сопровождаемый целой лавиной щебня и пыли. Волк был весьма сдержан в проявлении своих чувств. Он позволил мужчине потрепать себя разок за ушами, претерпел от женщины несколько более длительное ласковое поглаживание и умчался далеко вперед, словно скользя по земле плавно, без всяких усилий, как настоящий волк. По сложению это был большой лесной волк, но окраска шерсти и пятна на ней изобличали не волчью породу. Здесь уже явно скрывалась собачья стать. Ни у одного волка никто еще не видел такой расцветки. Это был пес коричневый с ног до головы, темно-коричневый, красно-коричневый, коричневый всех оттенков. Темно-бурая шерсть на спине и на шее постепенно светлее становилась почти желтой на брюхе. Чуточку как будто грязноватый из-за упорно пробивающихся всюду коричневых волосков. Белые пятна на груди, на лапах и над глазами тоже казались грязноватыми. Там тоже присутствовал этот неизгладимо коричневый оттенок, а глаза горели, словно два золотисто-коричневых топаза. Мужчина и женщина были очень привязаны к своему псу. Может быть, потому что им стоило большого труда завоевать его расположение? Это оказалось нелегким делом с самого начала, когда он впервые, неизвестно откуда, появился около их маленького горного коттеджа. Изголодавшийся, с разбитыми в кровь лапами, он задушил кролика у них на глазах под самыми их окнами, а потом едва дотащился до ручья и улегся под кустами черной смородины. Когда Уолт Ирвин спустился к ручью посмотреть на незваного гостя, он был встречен злобным рычанием. Таким же рычанием была встречена и Мэтч, когда она, пытаясь завязать миролюбивые отношения, притащила псу огромную миску молока с хлебом. Гость оказался весьма несговорчивого нрава. Он пресекал все их дружественные попытки, стоило только протянуть к нему руку, как обнажались грозные клыки, и коричневая шерсть вставала дыбом. Однако он не уходил от их ручья, спал тут и ел все, что ему приносили, но только после того, как люди, поставив еду на безопасное расстояние, сами удалялись. Ясно было, что он остается здесь только потому, что не в состоянии двигаться. А через несколько дней, немного оправившись, он внезапно исчез. На том, вероятно, и кончилось бы их знакомство, если бы Ирвину не пришлось в это самое время поехать в северную часть штата. Взглянув случайно в окно, когда поезд проходил недалеко от границы между Калифорнией и Орегоном, Ирвин увидел своего недружелюбного гостя. Похожий на бурого волка, усталый и в то же время неутомимый, он мчался вдоль полотна, покрытой пылью и грязью, после 200-мильного пробега. Ирвин не любил долго раздумывать. На следующей станции он вышел из поезда, купил в лавке мясо и поймал беглеца на окраине города. Обратно волка доставили в багажном вагоне. И таким образом он снова попал в горный коттедж. На этот раз его на целую неделю посадили на цепь, и муж с женой любовно ухаживали за ним. Однако им приходилось выражать свою любовь с величайшей осторожностью. Замкнутый и враждебный, словно пришелец с другой планеты, пес отвечал злобным рычанием на все их ласковые речи. Но он никогда не лаял. За все время никто ни разу не слышал, чтобы он залаял. Приручить его оказалось нелегкой задачей. Однако Ирвин любил трудные задачи. Он заказал металлическую пластинку с выгравированной надписью «Вернуть Уолту Ирвину, Глен Эллен, округ Сонома, Калифорния». На волка надели ошейник, к которому наглухо прикрепили эту пластинку. После этого его отвязали, и он мгновенно исчез. Через день пришла телеграмма из Мендосино. За 20 часов пес успел пробежать 100 миль к северу, после чего был пойман. Обратно волка доставила транспортная контора. Его привязали на 3 дня, на 4-й отпустили, и он снова исчез. На этот раз волк успел добраться до южных районов Орегона. Там его снова поймали и снова вернули домой. Всякий раз, как его отпускали, он убегал, и всегда убегал на север, словно какая-то неодолимая сила гнала его на север. «Тяга к дому», — как выразился однажды Ирвин, когда ему вернули волка из Северного Орегона. В следующий раз беглец успел пересечь половину Калифорнии, весь штат Орегон и половину Вашингтона, прежде чем его перехватили и доставили обратно по принадлежности. Скорость, с которой он совершал свои пробеги, была просто поразительна. Подкормившись и передохнув, волк, едва только его отпускали на свободу, обращал всю свою энергию в стремительный бег. Удалось точно установить, что за первый день он пробегал около 150 миль, а затем в среднем около 100 миль в день, пока его кто-нибудь не изловит. Возвращался он всегда тощий, голодный, одичавший, а убегал крепкий, отдохнувший, набравшийся новых сил, и неизменно держал путь на север, влекомый каким-то внутренним побуждением, которого никто не мог понять. В этих безуспешных побегах прошел целый год, и пес примирился, наконец, с судьбой и остался близ коттеджа, где когда-то в первый день задушил кролика и спал у ручья. Однако прошло еще немного времени, прежде чем мужчине и женщине удалось погладить его. Это была великая победа. Волк отличался такой необщительностью, что к нему просто нельзя было подступиться. Никому из гостей, бывавших в коттедже, не удавалось завести с ним добрые отношения. Глухое ворчание было ответом на все такие попытки. А если кто-нибудь все же отваживался подойти поближе, верхняя губа волка приподнималась, обнажая острые клыки, и слышалось злобное свирепое рычание, наводившее страх даже на самых отчаянных храбрецов и на всех соседних собак, которые отлично знали, как рычат собаки, но никогда не слыхали рычания волка. Прошлое этого пса было покрыто мраком неизвестности. История его жизни начиналась с Олта и Мэтч. Он появился откуда-то с юга, но о прежнем его владельце, от которого он, по-видимому, сбежал, ничего не удалось разузнать. Миссис Джонсон, ближайшая соседка, у которой Мэтч покупала молоко, уверяла, что это клондайская собака. Ее брат работал на приисках среди льдов в этой далекой стране, и поэтому она считала себя авторитетом по такого рода вопросам. А, впрочем, с ней и не спорили. Кончики ушей у волка явно были когда-то жестоко обморожены. Они так и не зажили. Кроме того, он был похож на аляскинских собак, снимки которых Ирвин и Мэтч не раз видели в журналах. Они часто разговаривали о прошлом волка, пытаясь представить себе потому, что они читали и слышали, какую жизнь этот пес вел на далеком севере. Что север все еще тянул его к себе, это они знали. По ночам волк тихонько скулил, а когда поднимался северный ветер и пощипывал морозец, им овладевало страшное беспокойство, и он начинал жалобно выть. Это было похоже на протяжный волчий вой, но он никогда не лаял. Никакими средствами нельзя было исторгнуть у него хотя бы один звук на естественном собачьем языке. За долгое время, в течение которого Ирвин и Мэтч добивались расположения волка, они нередко спорили о том, кто же будет считаться его хозяином. Оба считали его своим и хвастались малейшим проявлением привязанности с его стороны. Но преимущество с самого начала было на стороне Ирвина, и главным образом потому, что он был мужчина. Очевидно, волк понятия не имел о женщинах. Он совершенно не понимал женщин. С юбками Мэтч он никак не мог примириться. Заслышав их шелест, всякий раз настораживался и грозно ворчал. А в ветреные дни ей совсем нельзя было к нему подходить. Но Мэтч кормила его. Кроме того, она царствовала в кухне. И только по ее особой милости волку разрешалось туда входить. И Мэтч была совершенно уверена, что завоюет его, несмотря на такое страшное препятствие, как ее юбки. Уолт же пошел на уловки. Он заставлял волка лежать у своих ног, пока писал, а сам то и дело поглаживал и всячески уговаривал его, причем работа двигалась у него очень медленно. В конце концов, Уолт победил, вероятно, потому что был мужчиной, но Мэтч уверяла, что если бы он употребил всю свою энергию на писание стихов и оставил бы волка в покое, им жилось бы лучше и денег водилось бы больше. «Пора бы уж получить известие о моих последних стихах», — заметил Уолт после того, как они минут пять молча спускались по крутому склону. «Уверен, что на почте уже лежат для меня денежки, и мы превратим их в превосходную гречневую муку, в галлон кленового сиропа и новые калоши для тебя, и в чудесное молочко от чудесной коровы миссис Джонсон», — добавила Мэтч. — «Завтра ведь первое, как ты знаешь». Уолт невольно поморщился. Но тут же лицо его прояснилось, и он хлопнул себя рукой по карману куртки. — «Ничего. У меня здесь готова самая удойная корова во всей Калифорнии». — «К «Когда это ты успел написать?» — живо спросила Мэдж и добавила с упреком. «Даже не показал мне». «Я нарочно приберег эти стихи, чтобы прочесть тебе по дороге на почту. Вот примерно в таком местечке», — сказал он, показывая рукой на сухой пень, на котором можно было присесть. Узенький ручеек бежал из-под густых папоротников. Журча переливался через большой, покрытый скользким мхом камень и пересекал тропинку прямо у их ног. Из долины доносилось нежное пение полевых жаворонков, а кругом, то поблескивая на солнечном свету, то исчезая в тени, порхали огромные желтые бабочки. В то время как Уолт вполголоса читал свое произведение, внизу в чаще послышался какой-то шум. Это был шум тяжелых шагов, к которому время от времени примешивался глухой стук, вырывавшегося из-под ноги камня. Когда Уолт, кончив читать, поднял взгляд на жену, ожидая ее одобрения, на повороте тропинки показался человек. Он шел с непокрытой головой, и пот катился с него градом. Одной рукой он то и дело вытирал себе лицо платком, в другой держал новую шляпу и, снятый с шеи, совершенно размокший крахмальный воротничок. Это был рослый человек крепкого сложения. Мускулы его так и просились наружу, из-под тесного черного пиджака, купленного, по-видимому, совсем недавно в магазине готового платья. — Жаркий денек! — приветствовал его Уолт. Уолт старался поддерживать добрые отношения с окрестными жителями и не упускал случая расширить круг своих знакомых. Человек остановился и кивнул. «Не очень-то я привык к такой жаре», — отвечал он, словно оправдываясь. «Я больше привык к температуре градусов около 30 мороза». «Ну, такой у нас здесь не бывает», — засмеялся Уолт. «Надо полагать», — отвечал человек. «Да, я правду сказать и не хочу этого. Я разыскиваю мою сестру. Вы, случайно, не знаете, где она живет? Миссис Джонсон, миссис Уильям Джонсон». «Так вы, наверное, ее брат из Клондайка», — воскликнула Мэдж, и глаза ее загорелись любопытством. «Мы так много о вас слышали. Он самый, мэм», — скромно отвечал тот. «Меня зовут Скиф Миллер. Я, видите ли, хотел сделать ей сюрприз». «Так вы совершенно правильно идете. Только вы шли не по дороге, а прямо по лесной тропинке». Мэдж встала и показала ему на ущелье вверху, в четверти мили от них. «Вон, видите там сосны? Идите к ним по этой узенькой тропинке. Она сворачивает направо и приведет вас к самому дому миссис Джонсон. Тут уж с пути не собьешься». «Спасибо, мэм», — отвечал Скиф Миллер. «Нам было бы очень интересно услышать от вас что-нибудь о Клондайке», — сказала Мэдж. «Может быть, вы разрешите зайти к вам, пока вы будете гостить у вашей сестры? А то еще лучше, приходите с ней как-нибудь к нам пообедать». «Да, мэм, благодарю вас, мэм», — машинально пробормотал Скиф, но тут же, спохватившись, добавил: «Только я ведь недолго здесь пробуду, опять отправляюсь на север, сегодня же уеду с ночным поездом. Я, видите ли, подрядился на работу, казенную почту возить». Мэтч выразила сожаление по этому поводу. Скиф Миллер собрался продолжать свой путь, но в эту минуту волк, который рыскал где-то поблизости, вдруг бесшумно по волчьи появился из-за деревьев. Рассеянность Скифа Миллера как рукой сняла. Глаза его впились в собаку, и глубочайшее изумление изобразилось на его лице. «Черт подери!» — произнес он раздельно и внушительно. Он с сосредоточенным видом уселся на пень, не замечая, что Мэдж осталась стоять. При звуке его голоса уши волка опустились, и пасть расплылась в широчайшей улыбке. Он медленно приблизился к незнакомцу, обнюхал его руки, а затем стал лизать их. Скиф Миллер погладил пса по голове. — Ах, черт подери! — все так же медленно и внушительно повторил он. — Простите, мэм. Через секунду добавил он. — Я, знаете ли, очень удивился, вот и все. — И мы тоже удивились, — шутливо отвечала она. — Никогда еще не бывало, чтобы волк так прямо пошел к незнакомому человеку. — Ах, вот как вы его зовете! — Волк! — сказал Скиф Миллер. — Для меня просто непонятно его расположение к вам. Может быть, дело в том, что вы из Клондайка? Ведь это, знаете, клондайская собака. — Да, мэм, — рассеянно произнес Миллер. Он приподнял переднюю лапу волка и внимательно осмотрел подошву, ощупывая и нажимая на пальцы. — Мягкие стали ступни, — заметил он. — Давненько он, как видно, не ходил в упряжке. — Нет, знаете, это просто удивительно, — вмешался Олд. — Он позволяет вам делать с ним все, что вы хотите. Скиф Миллер встал. Никакого замешательства теперь уже не замечалось в нем. — Давно у вас эта собака? — спросил он деловитым, сухим тоном. И тут волк, который все время вертелся возле и ластился к нему, вдруг открыл пасть и залаял. Точно что-то вдруг прорвалось в нем. Такое это был странный, отрывистый, радостный лай. Но, несомненно, это был лай. — Вот это для меня новость! — сказал Скиф Миллер. Уолт и Мэтч переглянулись. Чудо свершилось. Волк залаял. — Первый раз слышу, как он лает, — промолвила Мэтч. — И я тоже первый раз слышу, — отвечал Скиф Миллер. Мэтч поглядела на него с улыбкой. По-видимому, этот человек — большой шутник. — Ну, еще бы, — сказала она, — ведь вы с ним познакомились 5 минут тому назад. Скиф Миллер пристально поглядел на нее, словно стараясь обнаружить в ее лице хитрость, которую эта фраза заставила его заподозрить. — Я думал, вы догадались, — медленно произнес он. — Я думал, вы сразу поняли. Потому как он ластится ко мне. Это мой пес. И зовут его не Волк. Его зовут Бурый. — Ах, Уолт! — невольно вырвалось у Мэтч, и она жалобно поглядела на мужа. Уолт мгновенно выступил на ее защиту. — Откуда вы знаете, что это ваш собак? — спросил он. — Ну, потому что моя, — последовал ответ. Скиф Миллер медленно поглядел на него и сказал, кивнув в сторону Мэтч. — А откуда вы знаете, что это ваша жена? — Вы просто скажете, потому что это моя жена. И я ведь тоже могу ответить, что это, дескать, за объяснение. Собака моя. Я вырастил и воспитал ее. Уж мне ли ее не знать? Вот поглядите, я вам сейчас докажу. Скиф Миллер обернулся к собаке. — Эй, Бурый! — крикнул он. Голос его прозвучал резко и властно, и тут же уши пса опустились, словно его приласкали. — А ну-ка! Пес резко скачком повернулся направо. — Эй, пошел! И пес, сразу перестав топтаться на месте, бросился вперед и также внезапно остановился, слушая команду. — Могу заставить его проделать все это просто свистом, — сказал Миллер. — Ведь он у меня вожаком был. — Но вы же не собираетесь взять его с собой? — дрожащим голосом спросила Мэтч. Человек кивнул. — Туда, в этот ужасный Клондайк, на эти ужасные мучения? — он снова кивнул. — Да нет, — прибавил он, — не так уж там плохо. — Поглядите-ка на меня. Разве я, по-вашему, не здоровяк? Но для собак ведь это такая ужасная жизнь, вечные лишения, непосильный труд, голод, мороз. Ах, я ведь читал, и я знаю, каково это. Да, был случай, когда я чуть не съел его как-то раз на мелкоперой реке, — мрачно согласился Миллер. Не попадись мне тогда лось на мушку, был бы ему конец. Я бы скорее сама умерла, — воскликнула Мэтч. — Ну, у вас здесь, конечно, другая жизнь, — пояснил Миллер. Вам собак есть не приходится, а когда человек скрутит так, что из него вот-вот душа вон, тогда начинаешь рассуждать по-иному. Вы в таких переделках никогда не бывали, а значит, и судить об этом не можете. — Так ведь в этом-то все и дело, — горячо настаивала Мэтч. — В Калифорнии собак не едят. Так почему бы вам не оставить его здесь? Ему здесь хорошо. И голодать ему никогда не придется, вы это сами видите. И не придется страдать от убийственного холода, от непосильного труда. Здесь его нежат и холят. Здесь нет этой дикости ни в природе, ни в людях. Никогда на него не обрушится удар кнута. Ну, а что до погоды, то ведь вы сами знаете, здесь и снегу-то никогда не бывает. Ну уж, зато летом, извините, жара адская, просто терпения нет, — засмеялся Миллер. — Но вы не ответили нам, — с жаром продолжала Мэтч. — А что вы можете предложить ему в этих ваших северных краях? — Могу предложить еду, когда она у меня есть, а обычно так и бывает. А когда нет? — Тогда, значит, и у него не будет. — А работа? — Работы вдоволь, — нетерпеливо отрезал Миллер. — Да, работы без конца, и голодуха, и морозище, и все прочие удовольствия. Все это он получит, когда будет со мной. Но он это любит. Он к этому привык, знает эту жизнь. Для нее он родился, для нее его и вырастили. А вы просто ничего об этом не знаете и не понимаете, о чем говорить. Там его настоящая жизнь, и там он будет чувствовать себя всего лучше. «Собака останется здесь», — решительно заявил Олд. «Так что продолжать этот спор нет никакого смысла». «Что?» — протянул Скиф Миллер, угрюмо сдвинув брови, и на его побагровевшем лбу выступила упрямая складка. «Я сказал, что собака останется здесь, и на этом разговор окончен. Я не верю, что это ваша собака». Может быть, вы ее когда-нибудь видели, может быть, даже когда-нибудь и ездили на ней по поручению хозяина, а то, что она слушается обычной команды северного погонщика, это еще не доказывает, что она ваша. Любая собака с Аляски слушалась бы вас точно так же. Кроме того, это, несомненно, очень ценная собака. Такая собака на Аляске — клад, и этим-то и объясняется ваше желание завладеть ею. Во всяком случае, вам придется доказать, что она ваша. Скиф Миллер выслушал эту длинную речь невозмутимо и хладнокровно, только лоб у него чуточку потемнел, и громадные мускулы вздулись под черным сукном пиджака. Он спокойно смерил взглядом этого стихоплета, словно взвешивая, много ли силы может скрываться под его хрупкой внешностью. Затем на лице Скифа Миллера появилось презрительное выражение, и он промолвил резко и решительно: — А я говорю, что могу увести собаку с собой хоть сию же минуту. Лицо Уолта вспыхнуло, он весь как-то сразу подтянулся, и все мышцы у него напряглись. Мэтч, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, поспешила вмешаться в разговор. — Может быть, мистер Миллер и прав, — сказала она, — боюсь, что он прав. Волк, по-видимому, действительно знает его, и на кличку Буры откликается, и сразу встретил его дружелюбно. Ты ведь знаешь, что пес никогда никому так не ластился. А потом ты обратил внимание, как он лаял? Он просто был вне себя от радости. А от чего? Ну, разумеется, от того, что нашел мистера Миллера. Бицепсы Уолта перестали напрягаться. Даже плечи его безнадежно опустились. — Ты, кажется, права, Мэтч, — сказал он. — Волк наш не волк, а бурый, и, должно быть, он действительно принадлежит мистеру Миллеру. — А может быть, мистер Миллер согласится продать его? — сказала она. — Мы могли бы его купить? Скиф Миллер покачал головой. но уже совсем не воинственно, а скорее участливо, мгновенно отвечая великодушием на великодушие. «У меня 5 собак было», — сказал он, пытаясь, по-видимому, как-то смягчить свой отказ. «Этот ходил вожаком. Это была самая лучшая упряжка на всю Аляску. Никто меня не мог обогнать. В 1895 году мне давали за них 5000 чистоганом. Да я не взял. Правда, тогда собаки были в цене. Но не только потому мне такие бешеные деньги предлагали, а уж очень хороша была упряжка, и Бурый был лучше всех. В ту же зиму мне за него давали 1200. Я не взял. Тогда не продал, и теперь не продам. Я, видите ли, очень дорожу этим псом, 3 года его разыскиваю. Прямо и сказать не могу, до чего я огорчился, когда его у меня свели. И не то, что из-за цены, а просто привязался к нему, как дурак, простите за выражение. И я сейчас просто глазам своим не поверил, когда его увидел. Подумал, уж не мерещится ли мне. Прям как-то не верилось такому счастью. Ведь я его сам выненчил, спать его укладывал, кутал, как ребенка. Мать у него издохла, так я его сгущенным молоком выкормил. $2 банк. Себе-то я этого не мог позволить, черный кофе пил. Он никогда никакой матери не знал, кроме меня. Бывало, все у меня палец сосет, постреленок. Вот этот самый палец. Скиф Миллер так разволновался, что уже не мог говорить связно, а только вытянул вперед указательный палец и прерывистым голосом повторил «Вот этот самый палец». Словно это было неоспоримым доказательством его права собственности на собаку. Потом он совсем замолчал, глядя на свой вытянутый палец. И тут заговорила Мэтч. — А собака, — сказала она, — а собаке-то вы не думаете? Скиф Миллер недоуменно взглянул на нее. — Ну, скажите, разве вы подумали о ней? — повторила Мэтч. — Не понимаю, к чему вы клоните. А ведь она, может быть, тоже имеет некоторое право выбирать, — продолжала Мэтч. — Может быть, у нее тоже есть свои привязанности и свои желания. Вы с этим не считаетесь. Вы не даете ей выбрать самой. Вам и в голову не пришло, что, может быть, Калифорния нравится ей больше Аляски. Вы считаетесь только с тем, что вам самому хочется. Вы с ней обращаетесь так, будто это мешок картофеля или охапка сена, а не живое существо. Миллеру эта точка зрения была, по-видимому, внове. Он с сосредоточенным видом стал обдумывать такое неожиданно вставшее перед ним препятствие. Мэтч сейчас же постаралась воспользоваться его нерешительностью. «Если вы в самом деле ее любите, то ее счастье должно быть и вашим счастьем», — настаивала она. Скиф Миллер продолжал размышлять про себя, а Мэтч бросила торжествующий взгляд на мужа и прочла в его глазах горячее одобрение. — То есть вы что же это думаете? — неожиданно спросил пришелец из Клондайк. Теперь Мэтч, в свою очередь, поглядела на него с полным недоумением. — Что вы хотите сказать? — спросила она. — Так вы что ж думаете, что Бурому захочется остаться здесь, в Калифорнии? Она уверенно кивнула в ответ. — Убеждена в этом. Скиф Миллер снова принялся рассуждать сам с собой. На этот раз уже вслух. Время от времени он испытующе поглядывал на предмет своих размышлений. Он был работяга, каких мало. Сколько он для меня трудился! Никогда не отлынивал от работы. И еще тем он был хорош, что умел сколотить свежую упряжку так, что она работала на первый сорт. А уж голова у него все понимает, только что не говорит. Что не скажешь ему, все поймет. Вот посмотрите-ка на него сейчас. Он прекрасно понимает, что мы говорим о нем. Пес лежал у ног скифа Миллера, опустив голову на лапы, настороженно подняв уши и быстро переводя внимательный взгляд с одного из говоривших на другого. Он еще может поработать. Как следует может поработать и не один год. И ведь я люблю его, крепко люблю, черт возьми. И после этого скиф Миллер еще раза два раскрыл рот, но так и закрыл его, ничего не сказав. Наконец он выговорил. Вот что. Я вам сейчас скажу, что я сделаю. Ваши слова, мэм, действительно имеют, как бы это сказать, некоторый смысл. Пес потрудился на своем веку, много потрудился. Может быть, он и впрямь заработал себе свое спокойное житье и теперь имеет полное право выбирать. Во всяком случае, мы ему дадим решить самому. Как он сам захочет, так пусть и будет. Вы оставайтесь и сидите здесь, как сидели, а я распрощаюсь с вами и пойду, как ни в чем не бывало. Ежели он захочет, может остаться с вами, а захочет, может идти со мной. Я его звать не буду, но и вы тоже не зовите. Вдруг он подозрительно глянул на Мэтч и добавил, только уж чур играть по-честному. Не уговаривать его, когда я спиной повернусь. Мы будем играть честно, — начала было Мэтч. Но скиф Миллер прервал ее уверение. Знаю я эти женские повадки. Сердце у женщин мягкое, и стоит его задеть, они способны любую карту передернуть, на любую хитрость пойти, и врать будут, как черти. Прошу прощения, мэм, я ведь это вообще насчет женского пола говорю. Не знаю, как и благодарить вас, — начала дрожащим голосом Мэтч. Еще неизвестно, есть ли вам за что меня благодарить, — отрезал Миллер. Ведь Бурый еще не решил... Я думаю, вы не станете возражать, если я пойду медленно. Это ведь будет только справедливо, потому что через каких-нибудь 100 шагов меня уже не будет видно. Мэтч согласилась. «Обещаю вам честно, — добавила она, — мы ничего не будем делать, чтобы повлиять на него». «Ну, так теперь, значит, я ухожу». — сказал скиф Миллер тоном человека, который уже распрощался и уходит. Уловив перемену в его голосе, волк быстро поднял голову и стремительно вскочил на ноги, когда увидел, что Мэтч и Миллер, прощаясь, пожимают друг другу руки. Он поднялся на задние лапы и, упершись передними в Мэтч, стал лизать руку скифа Миллера. Когда же скиф протянул руку Уолту, волк снова повторил то же самое. Уперся передними лапами в Уолта и лизал руки им обоим. «Да, сказать по правде, невесело обернулась для меня эта прогулочка», — заметил скиф Миллер, медленно пошел прочь по тропинке. Он успел отойти 20 шагов. Волк, не двигаясь, глядел ему вслед. Напряженно застыв, словно ждал, что человек вот-вот повернется и пойдет обратно. Вдруг он с глухим жалобным визгом стремительно бросился за Миллером, нагнал его, любовно и бережно схватил лапами за руку и мягко попытался остановить. Увидев, что это ему не удается, волк бросился обратно к сидевшему на пне Уолту Ирвину, схватил его за рукав и тоже безуспешно пытался увлечь его вслед за удаляющимся человеком. Смятение волка явно возрастало. Ему хотелось быть и там, и здесь, в 2 местах одновременно, и с прежним своим хозяином, и с новым, а расстояние между ними неуклонно увеличивалось. Он в возбуждении метался, делая короткие нервные скачки, бросаясь то к одному, то к другому, в мучительной нерешительности, не зная, что ему делать, желая быть с обоими и не будучи в состоянии выбрать. Он отрывисто и пронзительно взвизгивал, дышал часто и бурно. Вдруг он уселся, поднял нос кверху, и пасть его начала судорожно открываться и закрываться, с каждым разом раскрываясь все шире. Одновременно судорога стала все сильнее сводить ему глотку. Пришли в действие и его голосовые связки. Сначала почти ничего не было слышно. Казалось, просто дыхание шумом вырывается из его груди. А затем раздался низкий грудной звук, самый низкий, какой когда-либо приходилось слышать человеческому уху. Все это было своеобразной подготовкой к вою. Но в тот самый момент, когда он, казалось, вот-вот должен был завыть во всю глотку, широко раскрытая пасть захлопнулась, судороги прекратились, и пес долгим пристальным взглядом посмотрел вслед уходящему человеку. Потом повернул голову и таким же пристальным взглядом поглядел на Уолта. Этот молящий взгляд остался без ответа. Пес не дождался ни слова, ни знака, ему ничем не намекнули, не подсказали, как поступить. Он опять поглядел вперед и, увидев, что его старый хозяин приближается к повороту тропинки, снова пришел в смятение. Он с визгом вскочил на ноги и вдруг, словно осененный внезапной мыслью, устремился к Медж. Теперь, когда оба хозяина от него отступились, вся надежда была на нее. Он уткнулся мордой в колени хозяйки, стал тыкаться носом ей в руку. Это был его обычный прием, когда он чего-нибудь просил. Затем он попятился и, шаловливо изгибая все туловище, стал подскакивать и топтаться на месте, скребя передними лапами по земле, стараясь всем своим телом от молящих глаз и прижатых к спине ушей до умильно помахивающего хвоста выразить то, чем он был полон, ту мысль, которую он не мог высказать словами. Но и это он вскоре бросил. Холодность этих людей, которые до сих пор никогда не относились к нему холодно, подавляло его. Он не мог добиться от них никакого отклика, никакой помощи. Они не замечали его, они точно умерли. Он повернулся и молча поглядел вслед уходящему хозяину. Скиф Миллер уже дошел до поворота. Еще секунда, и он скроется из глаз. Но он ни разу не оглянулся. Он грузно шагал вперед, спокойно, неторопливо, точно ему не было ровно никакого дела до того, что происходит за его спиной. Вот он свернул на повороте и исчез из виду. Волк ждал долгую минуту молча, не двигаясь, словно обратившись в камень, но камень, одухотворенный желанием и нетерпением. Один раз он залаял коротким отрывистым лаем и опять подождал. Затем повернулся и мелкой рысцой подбежал к Уолту Ирвину. Он обнюхал его руку и растянулся у его ног, глядя на опустевшую тропинку. Маленький ручеек, сбегавший с покрытого мхом камня, вдруг словно стал журчать звончей и громче. И ничего больше не было слышно, кроме пения полевых жаворонков. Большие желтые бабочки беззвучно проносились в солнечном свете и исчезали в сонной тени. Медж ликующим взглядом поглядела на мужа. Через несколько минут волк встал. В движениях его чувствовались теперь спокойствие и уверенность. Он не взглянул ни на мужчину, ни на женщину. Глаза его были устремлены на тропинку. Он принял решение. И они поняли это. поняли также и то, что для них самих испытание только началось. Он сразу побежал крупной рысью, и губы Мэтч уже округлились, чтобы вернуть его ласковым окликом. Ей так хотелось позвать его, но ласковый оклик замер у нее на губах. Она невольно поглядела на мужа и встретилась с его суровым, предостерегающим взглядом. Губы ее сомкнулись, она тихонько вздохнула, а волк мчался уже не рысью, а вскачь. И скачки его становились все шире и шире. Он ни разу не обернулся. Его волчий хвост был вытянут совершенно прямо. Одним прыжком он срезал угол на повороте и скрылся.